значит так. Начал свой очередной урок сержант Колон. Это ваша дубинка, в простонародье патрицизатор или ночная палка. На некоторое время он замолчал, вспоминая свои армейские деньки. Лицо его вдруг озарилось. «И вы будете заботиться о ней, понятно?» — заорал он. «Есть ею, спать с ней, вы...» «Прошу прощения». «Кто это сказал?» «Я здесь внизу, младший констебль Дубинс». «Слушаю тебя, констебль». «А как можно есть дубинкой, сержант?» Колон выпустил набранный в грудь воздух. Он с подозрением относился к младшему констеблю Дубинсу, так как считал его скрытым смутьяном. «Что-что?» «Мы должны пользоваться ей как ножом или как вилкой? Или нужно сломать ее пополам, чтобы получились палочки для еды?» «Что ты несешь?» «Можно вопрос, сержант?» «В чем дело, младший констебль Ангва?» «А как именно надлежит с нею спать, сэр?» «Ну, я хотел сказать... Капрал Шнопс, отставить хихикать!» Колон поправил нагрудник и решил сменить тему лекции. «А теперь перейдем к этой кукле-шмукле. Она же статуя в лучах заката». Колон подмигнул новобранцам и указал на отдаленно напоминающую человека фигуру из кожи, набитую соломой и водруженную на кол. «По прозванию Артур. Тренировки обращения с оружием для...» «Младший констебль Ангва, шаг вперед. Вот скажи-ка, младший констебль, ты могла бы убить человека?» «А сколько времени у меня есть?» В занятиях произошла небольшая заминка. На этот раз капрала Шнопса пришлось поднимать с земли и хлопать по спине, пока не прошла икота. «Ладно, смотрите сюда», — наконец объявил сержант Колон. «Вам следует вот что сделать. Берете дубинку вот так, по команде раз резко следуете к Артуру, а по команде два резко лупите его по башке. Раз, два...» Дубинка отскочила от шлема Артура. «Очень хорошо, но одно плохо. Кто-нибудь скажет, что?» Все покачали головами. «Сзади!» — возвестил сержант Колон. «Бить нужно сзади! Чего ряди рисковать, верно? Так, теперь ты попробуй, младший констебль Дубинс». «Но, сержант...» «Выполнять!» На некоторое время воцарилась тишина. «Может, принести ему стул?» — предложила Ангва после того, как прошло 15 мучительных секунд. Дитрит гнусно захихикал. «Мал он еще!» «Чтобы быть стражником», — сказал тролль. Младший констебль Дубинс перестал подпрыгивать. «Прошу прощения, сержант», — пожал плечами он, — «но гномы совсем не так поступают». «А стражники поступают именно так», — парировал сержант Колон. «Хорошо. Младший констебль Детрит, честь не отдавать. Попробуй ты». Детрит зажал дубинку между тем, что формально можно было назвать большим пальцем, и тем, что у людей заменяет палец указательный, и треснул Артура по шлему. И уставился на обломок дубинки. Потом Детрит сжал то, что за неимением лучшего определения можно назвать кулаком, и треснул Артура по тому, что совсем недавно напоминало голову, вогнав кол на 3 фута в землю. «Вот теперь и гному сподручненько», — хмыкнул он. Прошло еще 5 мучительных секунд. Наконец сержант Колон откашлялся. «Ну да», — кивнул он. «Думаю, можно считать его целиком и полностью задержанным. Капрал Шнопс, запиши. Удержать с младшего констебля Детрита честь не отдавать. $1 за порчу казенной дубинки. И вообще-то, после задержания задержанного, как правило, еще допрашивают». Он оглядел останки Артура. «По-моему», — задумчиво проговорил он, «наступило время продемонстрировать вам преимущество стрельбы из лука».